Глава вторая. Аня. Женская раздевалка наполнена привычным шумом голосов, смехом и звуком захлопывающихся шкафчиков. Молча переодеваюсь в спортивную форму, стараясь не привлекать к себе внимания. Но девчонки, как всегда, не могут удержаться от обсуждений. «Видели, какой он дерзкий?» Хихикает Лиза, расчесывая свои идеально уложенные локоны. Прямо в глаза Данилу смотрел. «А куртка у него крутая», — мечтательно вздыхает Катя. «Настоящая кожа. Наверное, дорогая». «Да ладно вам», — фыркает Вика. «Обычный мажор. Папочка богатенький, вот и весь секрет дерзости». Достаю из шкафчика кроссовки. Старые, но еще крепкие, купленные в прошлом году на распродаже. Протираю их ладонью. Хотя они и так чистые. Просто нужно чем-то занять руки, пока девчонки переживают очередной приступ восторга по поводу новенького. «А заметили, как он смотрел на Иванову?» Вдруг раздается голос, от которого у меня сжимается сердце. «Мелисса Краснова, королева нашего класса, дочь известного адвоката, будущая мисс Вселенная, если верить ее собственным словам, длинные светлые волосы, точёная фигура, идеальный макияж даже в школе. И характер протухшей рыбы под красивой оберткой. Все девчонки поворачиваются ко мне. Продолжаю завязывать шнурки, делая вид, что ничего не слышу. «Да ладно тебе, Мелисса», — неуверенно говорит Лиза. «Какая Ива? А вы что, не заметили?» Мелисса подходит ближе. Чувствую запах ее приторных духов. «Наша скромница бросилась разнимать драку. Прямо героиня нашлась!» Встаю и поворачиваюсь к ней. Мои глаза встречаются с ее, холодными, как лед. «И что в этом странного?» Спокойно спрашиваю. Мелисса улыбается хищно, довольна. Она добилась того, чего хотела. Моей реакции. «Ничего странного», — протягивает она. «Просто интересно, с чего это вдруг такая мышка полезла в драку между парнями? Может, решила произвести впечатление на новенького?» В раздевалке становится тише. Девчонки затаили дыхание. Сейчас будет шоу. Мелисса обожает такие моменты, когда можно показать свою власть над окружающими. «Может, ты думаешь, что если покажешься ему такой смелой, то он в тебя влюбится?» Продолжает она, наслаждаясь каждым словом. «Это такой прием или что?» Молчу, потому что знаю, что бы я ни сказала, Мелисса найдет способ использовать это против меня. 4 года в этой школе многому меня научили. Главное — не давать им лишних поводов. «Аня, ну скажи что-нибудь!» — подначивает Катя, которой явно скучно без конфликтов. «Нечего сказать», — отвечаю, застегивая спортивную куртку. «Конечно, нечего!» — смеется Мелисса. «Потому что прекрасно понимаешь, таким как новенький не нужны такие, как ты!» Укол попадает точно в цель. Сжимаю кулаки, но лицо остается спокойным. Мелисса права, и мы обе это знаем. Никита черный, богатый мажор из хорошей семьи. Почему я так решила? По нему это видно. А я? Я здесь только потому, что государство решило поиграть в благотворительность. Стипендиатка, льготница. Бедная, но умная девочка, которую пожалели. «Ладно, девочки, хватит!» Вмешивается Вика, но даже в ее голосе слышится смущение. Мелисса довольно улыбается и отворачивается к своему шкафчику. Представление окончено, цель достигнута. Аня Иванова поставлена на место. Снова. Беру бутылку с водой, выхожу из раздевалки первой. В коридоре тихо, все уже в спортзале. Прислоняюсь к стене и закрываю глаза. 4 года. 4 долгих года. Я терплю это. Осталось совсем немного. Но у меня есть план. четкий, продуманный план. Закончить школу с золотой медалью пока получается. Средний балл 4,9. Поступить в МГУ на бюджет. Для этого нужно сдать ЕГЭ на максимальные баллы. Получить красный диплом. Найти хорошую работу. И вытащить свою семью из этой нищеты, в которой мы живем. Скажем так, в семье у меня все сложно. Поэтому я здесь, в престижном лицее, где одна сумочка Мелиссы стоит, как наше пособие с братом вместе взятые. Среди детей, для которых поездка в Европу на каникулы – обычное дело, а новый айфон – мелочь, которую папа покупает просто так. Каждое утро я встаю в 6, чтобы успеть на автобус. 40 минут в душной маршрутке, потом метро, потом еще пешком. И каждый вечер тот же путь обратно. Домой, где меня ждут домашние задания, помощь брату с уроками, а еще уборка в пивной, где я подрабатываю уборщицей. Но я выдержу. Я должна. «Иванова!» — кричит из спортзала тренер. «Где ты?» Иду в зал, где уже выстроился весь класс. Учитель физкультуры Сергей Петрович, бывший военный, не любит опозданий. «Извините», — говорю, становясь в строй. Новенький стоит в конце, немного в стороне от остальных. На нем обычная спортивная форма, но даже в ней он выглядит по-другому. Уверенно, независимо, как человек, которому не нужно ни перед кем оправдываться. Интересно, он понимает, насколько ему повезло? «Сегодня работаем с мячом», — объявляет Сергей Петрович. «Разбиваемся по парам, отрабатываем передачи». Начинается привычная суета. Лучшие подруги сразу находят друг друга. Популярные девочки объединяются с популярными. Мелисса, естественно, выбирает Лизу. Вика встает рядом с Катей. А я остаюсь стоять одна, как всегда. Оглядываюсь и вижу, что Никита тоже один. Логично, новенький еще не успел обзавестись друзьями. Мы смотрим друг на друга через весь зал, и я понимаю, что выбора нет. Подхожу к нему с мячом в руках. Похоже, нам придется работать в паре. Похоже на то. И тут же по залу прокатывается волна смешков, шепота и многозначительных взглядов. «Ой, как мило!» — громко комментирует Мелисса. «Аня нашла себе партнера. Может, это судьба?» — хихикает Лиза. «Тише, девочки!» — одергивает их Сергей Петрович, но даже он не может сдержать улыбку. Чувствую, как краснеют мои щеки, но продолжаю стоять на месте. Никита внимательно смотрит на меня, и в его глазах я не вижу ни насмешки, ни жалости. Просто спокойное принятие ситуации. «Не обращай внимания», — тихо говорит он. «Они просто развлекаются». «Я привыкла», — отвечаю, — «и это правда». Мы начинаем передавать мяч друг другу. Никита играет хорошо, точно, без лишних движений. Профессионально, как будто серьезно занимался спортом. «Где ты раньше учился?» — спрашиваю, когда он делает паузу. «В разных местах. А ты здесь давно?» 4 года. С 8 класса. «И как? Нравится?» Ловлю мяч и на секунду замираю. Как ответить на этот вопрос? Сказать правду? Что я ненавижу эту школу, этих людей, эту постоянную необходимость доказывать свое право находиться здесь? Или соврать, как всегда? Сложно сказать. Выбираю я средний вариант. Хорошее образование, сильные преподаватели, но люди разные. Никита кивает, как будто понимает больше, чем я говорю. «А что будет после школы?» — спрашивает он, ловя мой пас. «МГУ, юридический факультет», — сразу отвечаю. «Это мечта, которую я ни от кого не скрываю». «Серьезно? И долго готовишься?» «Всю жизнь». Усмехаюсь я. «А ты?» Он пожимает плечами. «Посмотрим. Отец хочет, чтобы я поступил на экономический, семейный бизнес и все такое». В его голосе слышится что-то такое, что заставляет меня присмотреться к нему повнимательнее. Усталость? Раздражение? «А ты сам чего хочешь?» «Хороший вопрос», — говорит он и бросает мяч чуть сильнее, чем нужно. Я ловлю его взгляд, чувствуя, что задело за живое, но расспрашивать дальше не решаюсь. Мы ведь практически не знакомы. «Эй, Иванова!» — кричит Мелисса с другого конца зала. «Как дела у новенького? Понравился?» Весь зал оборачивается в нашу сторону. Сжимаю мяч в руках так сильно, что костяшки белеют. «Почему она не может просто оставить меня в покое?» «Мелисса, занимайся своими делами!» Отвечаю громче, чем планировала. «Ой-ой-ой!» Всплескивает руками Мелисса. «Наша тихая огрызается. Новенький, видимо, придал ей смелости». По залу прокатывается смех. Внутри меня все закипает. 4 года терпения. 4 года молчания. И все может рухнуть из-за одной глупой ситуации. «Хватит», — тихо говорит Никита. Он не повышает голос, но в зале вдруг становится тише. Мелисса удивленно поворачивается к нему. «Что?» «Я сказал, хватит», — спокойно повторяет он. «Оставь ее в покое». «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» — вспыхивает Мелисса. «Никто», — соглашается Никита. «Ну и ты тоже никто, чтобы унижать других». Повисает тишина. Даже Сергей Петрович перестает свистеть и с интересом смотрит на нас. Мелисса краснеет. Впервые за 4 года я вижу, что она не знает, что ответить. Новенький только что поставил ее на место, и это выбивает почву у нее из-под ног. «Ладно, разойдись», — вмешивается тренер. «Продолжаем упражнение». Все неохотно возвращаются к своим делам, но атмосфера остается напряженной. Я смотрю на Никиту, не знаю, что сказать. «Спасибо», — наконец выдавливаю я. «Ну, не стоило. Теперь у тебя тоже будут проблемы». «У меня они уже были», — усмехается он. «С утра, помнишь?» Я вспоминаю сцену с Данилом и невольно улыбаюсь. Мы снова начинаем перебрасываться репликами, но теперь в воздухе витает что-то новое. Может быть, понимание? Или союз против общего врага? Интересно, что он во мне увидел? Неужели такую же, как он, чужую в этом мире золотых карточек и дорогих машин? Но я же не такая. Я здесь заслуженно, благодаря своим знаниям, своему труду. А он? Он просто богатый мажор, которого перевели из очередной школы за плохое поведение. Или нет? Урок заканчивается, и все расходятся по раздевалкам. Мелисса проходит мимо меня и шепчет. «Думаешь, он тебя спас, наивная дурочка? Таким, как он, нужны такие, как я, а ты так и останешься серой мышкой». Ее слова, как всегда, попадают в цель, потому что в них есть доля правды. Никита Черный и Аня Иванова, мы из разных миров, и рано или поздно он это поймет. Но сегодня он встал на мою сторону, и это что-то значит. Пусть даже я не понимаю, что именно. В раздевалке быстро переодеваюсь, не слушая продолжающиеся обсуждения. Завтра все повторится. Уроки, взгляды, перешептывания. Мелисса не забудет сегодняшнее унижение и обязательно отомстит. Но я выдержу, как всегда. Потому что у меня есть цель. И я не позволю никому, ни Мелиссе, ни Данилу, ни даже загадочному новенькому, сбить меня с пути. Золотая медаль. МГУ. Хорошая работа. Лучшая жизнь для семьи. Все остальное — просто помехи на пути.